А вот тут Яша слегка приуныл. Очевидно, думал содрать хороший куш, пустив пыль в глаза залетному столичному буржую. Что подтвердил и Ганс. Командир, да у него же на морде написано, что хотел тебя в лапти обуть. Очень похоже. Но подождем, что скажет. Яша стал разливаться соловьем, говоря о больших перспективах. Но когда его все же приперли к стенке и потребовали озвучить цену и количество, которое может поставить в течение месяца, ответ вызвал у меня улыбку. Яков Мардихаевич, вы серьезно? Вы считаете, что я буду выпускать бомбы стоимостью, как будто они сделаны из золота? К тому же, озвученного вами количества хватит от силы на полсотни бомб, а полсотни бомб в месяц – это не мои масштабы. Так что, извините, но данное предложение мне не подходит. Такого отлупа Яша явно не ожидал. Пытался что-то блеять, но я предложил ему другой вариант. Денег на создание полноценного химического предприятия у него, естественно, нет. Есть знания, но мы можем объединить наши усилия. Мы с папенькой вкладываем деньги, а Яша становится управляющим, получающим помимо твердого жалования долю прибыли. Какую именно? Договоримся, если он в принципе согласен. В дополнение к этому все патенты он оформляет на свое имя, что увеличивает его долю прибыли, но продать их на сторону без нашего согласия не может. Если кто-то пожелает приобрести лицензию, тоже только с нашего согласия, и это тоже увеличит его долю прибыли. Это так, навскидку. Яша не дурак, сходу отказываться не стал. Обещал подумать, хотя по его морде видно, что попытается провернуть гешефт в другом месте, поскольку здесь не получилось. Ну, пусть думает. В любом случае, выбора у него нет. Хотя он об этом пока не знает. Увы, Яша, либо ты сотрудничаешь со мной и живешь долго, богато и счастливо, либо не сотрудничаешь и живешь очень недолго. Если ты действительно открыл неизвестный способ получения алюминия, то допустить, чтобы такой ценный кадр удрал в Европу, погнавшись за длинным фунтом или франком, я не могу. Когда речь идет о защите интересов Российской империи от происков зарубежных партнеров, во мне просыпается кровожадная натура коммодора Тихонова из отдела специальных операций Космофлота. Это когда я стал контр-адмиралом в отставке, то на все интриги сильных мира сего болт положил. По крайней мере, если они меня не затрагивали. А вот до выхода в отставку. Лучше тебе этого не знать. Яша, спокойнее спать будешь. Расставшись с Яшей, озадачил местных умельцев изготовлением станка для орудия, и посчитав на сегодня свой рабочий день законченным, взял извозчика и отправился к себе на квартиру, которую снял неподалеку. Надо же иметь береговую базу в Одессе. Но по дороге надо заехать еще в одно место. Хоть дядя Савелий и предложил сразу остановиться у него, но я отказался, ответив прямо, не став придумывать благовидных предлогов. Дескать, к нему в дом бледей не приведешь, никто не поймет, особенно тетя, а я не железный. Дядя после этого аж согнулся от хохота, но всецело поддержал мою идею, заодно подсказав, к кому обратиться с наймом жилья, а также дал явки и пароли элитных профессионалок, чтобы не связываться с девицами из борделя. Здесь надо сделать отступление. Моя тетя была не в пример мудрее моей маменьки в этом плане, и закрывала глаза на интрижки дяди на стороне, делая вид, что ничего не знает. Поэтому в семье царили мир да любовь, всех все устраивало. Вот и я не стал изображать из себя монаха. И поскольку женитьба на какой-нибудь местечковой принцессе в мои планы не входила от слова совсем, а также, чтобы избавиться от назойливого внимания потенциальных родственников, у которых дочь на выданье, сразу же, как разобрался с Чумаком, быстро наладил отношения с некой Эллин, в миру Цилий Майдельман, весьма привлекательной мадемуазель на 2 года моложе меня, которая сначала неправильно поняла ситуацию и попыталась откусить больше, чем может проглотить. Подумала, что перед ней наивный нецелованный юноша, не вкусивший еще запретного плода и согласный на любые условия. Ничего не поделаешь, мой образ мальчика из хорошей семьи часто обманывает людей. Поэтому пришлось приземлить потерявшую берега одесситку. Улыбнувшись улыбкой каннибала с Соломоновых островов, предложил ей сделку. «Мадемуазель работает со мной и только со мной. Если нет, значит нет. Найду ту, которая скажет «да». Если же «да», то мадемуазель получает фиксированную сумму каждый месяц независимо от количества рабочих дней и дней простоя, если таковые будут. То есть в месяц на круг выходит весьма недурственно. Для профессионалки по местным меркам, разумеется. Также я гарантирую защиту от разных нехороших личностей, хорошее здоровье и отсутствие какого-либо насилия. Заодно обучу мадемуазель тому, чему не учат в школе. А то, как представлю благородных английских леди. Здесь надо кое-что уточнить. Не знаю, правда это или нет, но якобы королева Виктория на полном серьезе утверждала, как надлежит вести себя в постели благородной леди. Раздвинь ноги, закрой глаза и думай об Англии. И обязательным правилом было леди не движется. Поговаривают, что один раз это даже привело к тому, что бедный муж не заметил, как леди под ним скончалась. После чего правила дополнили. Леди не движется, но подает признаки жизни. С такими правилами неудивительно возникновение огромного количества борделей в Туманном Альбионе в этот исторический период. Так вот, о Циле. И ведь обучил. Если поначалу Циля восприняла мои слова с изрядной долей скепсиса, то после нашего первого ужина при свечах поняла всю глубину своих заблуждений и нисколько не пожалела о принятом решении. Я тоже не пожалел, поскольку помимо мастерства в своей основной профессии Циля, то есть Элин оказалась настоящим кладезем информации о том, что творится в Одессе и окрестностях. Причем она не только собирала информацию, но и могла ее умело анализировать, довольно точно прогнозируя грядущие события, вплоть до того, что я уже начал подумывать предложить ей службу в своей мафии, окончательно забрав под свое крыло. Такие самородки на дороге не валяются, а мне нужны специалисты разного профиля. Ну и что, что евреечка? Я антисемитизмом не страдаю. Считаю, что неважно, какого цвета кошка, белая или черная, важно, чтобы она хорошо ловила мышей. Элин это тоже быстро поняла и оценила. Поэтому у нас, скажем так, было плодотворное сотрудничество, где помимо сугубо деловых отношений присутствует и взаимная симпатия, а не только голый бизнес, причем голый в буквальном смысле. Поэтому, подъехав к ее дому на извозчике, чтобы забрать и увезти в свой вертеп разврата, я был принят с проявлением искренней радости на лице. «Ой, Юрий Александрович, а я вас так рано не ждала. Ао, Элин, я так соскучился за вами. Увы, но обстоятельства вынудили меня покинуть Одессу. Собирайтесь, нас ждут великие дела». «Ладно, Юра, хватит проявлять куртуазность. Мы не на приеме у генерал-губернатора. Есть новости. Тобой интересовались. Так, с этого момента подробнее. Вчера какой-то крендель ко мне на улице подкатил, я тебе пытался разузнать, как он выглядел. Молодой, рост чуть выше меня, одет, как мещанин, из русских, назвался Иваном, думаю, врет, худощавый, волосы темные, наглый, но в меру, спрашивал, не рассказывал ли ты мне о своих планах, деньги предлагал, если все разузнаю, ну а ты, а я дурочку изобразила, дескать, вовсю пользуюсь твоей благосклонностью и обдираю тебя, как липку, но кроме как о постельных утехах, французской кухне и о красотах Франции, ты со мной ни о чем больше не говоришь. После этого отстал, умница. Если этот крендель снова появится и предложит шпионить за мной, не отказывайся, только заломи хорошую цену за свои услуги, чтобы было правдоподобно. Ясно, сделаю. Кого же это нелегкая принесла? Уж очень много любопытных развелось вокруг меня в последнее время. На всякий случай, дам задание группе наружки. Пусть опекают Элин. Вдруг этот крендель сделает вторую попытку. Хоть и маловероятно, но все может быть. Не всегда приходится иметь дело с профессионалами, действия которых укладываются в привычную логику. Дилетант может иногда такой сюрприз преподнести, что ни в какую логику не укладывается. Вот тогда и поговорим с ним о смысле жизни. Следующие дни прошли спокойно. Мастеровые хоть и побухтили для порядка, но сделали требуемый станок для орудия, после чего собрали всю конструкцию и установили на палубе громоносца. А мне пришлось проводить ликбез господам офицерам и артиллерийским кондукторам, поскольку они с казнозарядными орудиями дела не имели, и как они работают, не представляли. Но разобрались быстро, придя в полный восторг. Заодно отдали на громоносец весь готовый запас пустотелых корпусов снарядов и бронтрубок. Начинит порохом самостоятельно. Нам пока без надобности, еще подготовить успеют, а вот нашему флоту может пригодиться. Корнилов теперь точно выйдет в море не на Владимире, а на громоносце. Захочет лично посмотреть на новинку в действии. Так что, если нашим морякам снова попадется первосбахре, то как бы его не утопили. И довольно быстро. Впрочем, не факт, что события на море будут разворачиваться точно так же, как в истории моего мира. Расхождение уже есть, нападение на Скадовск. Хоть в моем мире и не было этого эпизода, как и самого Скадовска, но это может стать поводом для начала военных действий. причем для обеих сторон. Однако, мои опасения не оправдались. Дни шли, а никакой официальной реакции на произошедший инцидент не было. Возможно, турки оказались еще не готовы к войне, а в Петербурге до сих пор надеялись замять этот инцидент и добиться своих целей исключительно демонстрацией силы. Единственной значимой новостью оказалось то, что Яша Розенблюм все же дозрел. Оценив свои реальные возможности и перспективы от сотрудничества с домом одного из крупнейших промышленников Российской империи, сделал вывод, что если начнет пытаться играть по-крупному там, где крутятся огромные деньги, то может все потерять, в том числе и свою умную головушку. Поэтому лучше принять сделанное предложение и стать компаньоном на птичьих правах. Тем более, в финансовом плане он только выиграет по сравнению с тем, что имеет в настоящий момент. И Яша сделал правильный выбор. Так в Одессе появилась Одесская химическая компания с владельцем Давыдовым и управляющим совладельцем Розенблюмом. Прошу любить и жаловать. Путем оперативных методов удалось выяснить, что Яша действительно открыл новый способ получения алюминия. Но выход был настолько мал, что говорить о промышленном получении не приходилось. По крайней мере, в ближайшее время. Поэтому подсказал ему более доступный вариант зажигательных боеприпасов на основе магния и фосфора. Пусть поэкспериментирует, но не в ущерб основной работе, поскольку надобность в различных красителях и бытовой химии была огромная. То есть здесь все сложилось как нельзя лучше. А вот результаты наблюдения за Элин ничего не дали. Таинственный крендель так больше и не появился. То ли обнаружил слежку за объектом вербовки и не стал идти на контакт, то ли решил, что этот вариант – пустышка. И от Цили Майдельман ничего толком не узнаешь. В конце концов, далеко не все выбалтывают свои тайны жрицам любви в порыве страсти. Глава 4. Срыв дебюта. И вот наступил октябрь 1853 года. Каких-либо глобальных отличий по сравнению с историей моего мира не было. Может, какие-то мелочи имели место, но в памяти Ганса такие незначительные подробности отсутствовали, и на общий ход событий они не оказывали влияния. Поняв, что судьба дает мне возможность воспользоваться послезнанием, в первых числах октября Лебедь вышел в море и патрулировал недалеко от Батума, тщательно избегая любых встреч, как со своими кораблями, так и с турецкими. Благодаря совершенной авиаразведке Ганса это было несложно. Тут вылез еще один нюанс. Ванька никогда не летал раньше, и теперь, получив возможность подниматься в небо, был в состоянии эйфории. После того, как я устроил ему космический полет, когда хорошо видно, что Земля – шар, а вокруг чернота космоса, усыпанная звездами, Ваня всерьез начал копать имеющуюся информацию, чтобы хоть немного приблизить начало космической эры, так, чтобы это выглядело естественным процессом в глазах наблюдателей. А уж известие о находящемся на Луне Марлине придало ему такой исследовательский зуд, что я дал задание Гансу аккуратно притормаживать юного гения, а то он точно к концу хих века из кровельного железа космический корабль построит, чтобы поскорее добраться до Марлина, и таким образом залегендировать все научно-технические достижения, что несколько преждевременно. Но это так, к слову. А сейчас Лебедь разрезал волны Черного моря самым малым ходом, экономя уголь. Поскольку история пока что сильно не изменилась, можно предположить, что войну турки начнут точно так же, как и в моем мире. Толчок к началу военных действий дал обстрел наших судов на Дунае. А вскоре после этого турки совершили нападение на пост Святого Николая, находящийся неподалеку от русско-турецкой границы севернее Батума. Мое предложение Корнилову эвакуировать гарнизон поста, поскольку удерживать его нет никакого смысла, как и возможности его нормально снабжать тоже нет, в высоких кабинетах привычно проигнорировали. В итоге гарнизон оказал героическое сопротивление многократно превосходящему в численности противнику и был почти полностью уничтожен. Мало кто смог вырваться из окружения. Донесение о захвате поста Святого Николая хоть и было вскоре доставлено командованию, однако начальник Черноморской береговой линии генерал Миронов решил лично в этом убедиться, отправившись к посту на пароходе «Колхида». Информация подтвердилась, но в ходе маневрирования «Колхида» села на мель неподалеку от берега и подверглась обстрелу со стороны турок. Правда, пароход все же удалось снять с мели и даже утопить турецкую кочерму, на которой предвкушающие богатую добычу турки попытались взять «Колхиду» на абордаж. Можно сказать, повезло, хотя среди экипажа и пассажиров «Колхиды» были потери. Вот у меня и возникла идея вмешаться на раннем этапе и сорвать туркам удачный дебют. На Дунае мне делать нечего, а возле поста святого Николая можно неплохо порезвиться. Правда, здесь возникает проблема вроде погони за двумя зайцами. Десант был доставлен на различных мелких посудинах. Легко можно перехватить эту банду в море и отправить на корм рыбам, даже не дав высадиться на берег. Причем сделать это с минимальным расходом боеприпасов. Уничтожение десанта спасет гарнизон поста на первое время. Но если не будет нападения, командир поста наотрез откажется эвакуироваться без соответствующего приказа. А если дать туркам высадиться, то они быстро расползутся, и у меня никакого запаса снарядов не хватит на эту ораву. Тем более, десант будет скрываться в лесу. Иными словами, допустить высадки тоже нельзя. Спрашивается, что делать? Не могу же я торчать здесь и ждать, когда местное начальство созреет и согласится на эвакуацию. А если мы уйдем, то все закончится так, как уже было однажды. Значит, остается вариант пройти по краю, нанести туркам максимально возможный урон во время высадки, пока они еще будут собраны более-менее компактной группой. И пусть те, кто уцелеет, штурмуют пост святого Николая, чтобы комендант гарнизона быстрее думал. Так, похоже, дождались. От Ганса приходит доклад, группа мелких судов в количестве 80 единиц вышла из Батума и движется на север в сторону границы. На борту полно вооруженных людей. Дав задание Гансу держать эту армаду под постоянным наблюдением, поднимаюсь на мостик и приказываю взять курс к месту предполагаемой высадки. Находящийся на мостике Обручев с интересом смотрит на меня. «Юрий Александрович, а зачем? Ведь там ничего нет. Река Натамба впадает в Черное море. Местность лесистая. Пока нет, Федор Федорович. Но подозреваю, что скоро будет. И что, если не секрет? Возможно, высадка многочисленного турецкого десанта, который должен захватить пост святого Николая, находящийся чуть южнее. Как вы знаете, к моим советам не прислушались и отказались эвакуировать пост, хотя удержать его нет никакой возможности. Юрий Александрович, не буду задавать лишних вопросов, откуда вам стало известно о высадке десанта, но что мы конкретно сможем сделать, если туда явится целая эскадра? Эскадры там точно не будет, а будет большая группа мелких посудин, нагруженных в основном башибузуками. И нам надо сделать так, чтобы часть из них все же добралась до берега и напала на пост. Боюсь, что без этого мне не удастся убедить коменданта эвакуировать гарнизон. Сложная задача. В духе Вильгельма Тилля, когда нужно целить даже не в яблоко, а в его кожуру, могу предложить следующее. Я хорошо знаю, что из себя представляют башибузуки. Это разбойники с большой дороги, а не солдаты. Как вы думаете, что они предпримут, если встретит по пути лежащий в дрейфе русский коммерческий пароход? Федор Федорович, это интересно. Могут клюнуть, и мы сможем утопить столько из них, сколько захотим, а остальные попытаются удрать в сторону близкого берега, и кому-то это даже удастся. Я совсем упустил, что башибузукам наплевать на полученный приказ, если по дороге подвернется возможность хорошо пограбить. Вряд ли находящимся там турецким офицерам удастся удержать в повиновении эту своенравную и буйную толпу. А дальше уже пойдет игра по другим правилам. Мы успели вовремя. Лебедь застопорил машины и лег в дрейф неподалеку от устья реки Натамба. Ночь, на палубе хватает огней, поэтому видно нас на большом расстоянии. Остается надеяться, что турки все же клюнут на приманку. Пока что все идет, как уже было однажды. Большая группа турецких филюк, на которых находится около 5000 человек десанта, движется вдоль берега на север, обойдя пост святого Николая на большом расстоянии. Это в прошлый раз и позволило туркам обеспечить внезапность нападения, поскольку русский гарнизон ждал атаки со стороны Батума, не опасаясь за свой тыл. Турки же высадились на берег в 3 километрах севернее поста и окружили его, до самого начала атаки скрываясь в лесу. Но сейчас им это уже не удастся. Даже если они будут строго следовать приказу не поднимать шума раньше времени и проигнорируют лебедь, то шум создадим мы, и на посту нас обязательно услышат. Однако, дальнейшие события стали развиваться не совсем так, как мы предполагали. Турецкая армада издали заметила лежащий в дрейфе пароход, но не стала нападать всей кучей, а разделилась. Большая часть направилась к месту высадки, а вот 6 филюк пошли на сближение, и это нарушило первоначальные планы. Предполагали, что желающих пограбить окажется гораздо больше, если не все. Скорее всего, турецким офицерам все же удалось сохранить дисциплину на борту, и выделение части десанта для захвата парохода имело цель не столько пограбить, сколько не допустить утечки информации о высадке. Ничего не поделаешь, придется менять план. Но сейчас это уже не играет роли. Высадиться на берег 5000 турок, или 3000, для гарнизона поста особой разницы нет. Все равно, его не удержать имеющимися силами. Начинаем работать. Ганс транслирует мне четкую картину с указанием расположения всех вражеских судов. Ради подтверждения легенды о своем хорошем ночном зрении внимательно смотрю в бинокль и сообщаю вахтенным на мостике о складывающейся обстановке. Ночь пасмурная и ненастная, временами срывается дождь, но видимость все же есть. Поэтому наводчики орудий смогут вести огонь по визуально наблюдаемым целям. Уже сыграна боевая тревога и экипаж занял места по боевому расписанию. Когда до противника остается около полумили, лебедь его замечает, гасит все огни и дает ход, направляясь между двумя группами турецких судов, чтобы задействовать артиллерию обоих бортов. Одновременно открываем огонь картечью по ближайшей цели. Тратить на эту мелочь дефицитные фугасные снаряды жалко, да и бессмысленно. А вот тяжелая крупная картечь, в самый раз. Сейчас не надо проявлять чудеса меткости, чтобы не задеть находящихся в трюме пленников. Поэтому если какая филюга и утонет от полученных повреждений, то и черт с ней. Наша задача – максимально сократить поголовье боеспособных турок, добравшихся до берега. И поскольку высадка еще не началась, можно надеяться, что наши пушки соберут обильную жатву. Первые же выстрелы достигают цели. Орудия работают с максимальной скорострельностью. Картечь рвет паруса на ближайшие филюги и превращает в кровавый фарш столпившихся на палубе турок, приготовившихся к абордажу. Пять других филюг, находящиеся чуть дальше и не попавшие под обстрел, все понимают правильно и пытаются удрать. Но это им не особо помогает. Первая цель уже лишилась хода, поэтому орудие правого борта переносит огонь на следующее. Одновременно с этим открываем огонь левым бортом по тем, кто пытается добраться до берега. Здесь дистанция побольше, поэтому картечь не так эффективна. Но и этого хватает, чтобы попытка высадиться превратилась в хаос. Со стороны турок раздаются отдельные выстрелы из фальконетов, но они не достигают цели. Оставляем на время пятерых беглецов и направляемся к берегу. По мере приближения наша картечь наносит все больше урон. Это приводит к тому, что организованной высадки нет. Турецкие суденышки просто выбрасываются на берег, не убирая парусов, а десант спешит укрыться в зарослях, спасаясь от губительного огня. О том, чтобы выгрузить на берег артиллерию и припасы, нет и речи. Каждый озабочен лишь спасением своей драгоценной жизни. Вскоре все приходят к логическому завершению. Берег в месте высадки усеян многочисленными мелкими судами в разной степени целости, полно убитых и раненых. Те, кто уцелели, укрылись в лесной чаще. И правильно сделали, поскольку там картечь не достанет. Да и никто в здравом уме вести огонь по лесным зарослям не будет. Не знаю, сколько турок уцелело, но фактор внезапности для них утерян, как утеряна вся артиллерия и припасы, которые они привезли с собой. Чтобы уточнить ситуацию, даю Гансу задание. Ганс, как там группа, что пыталась нас на абордаж взять? Первая цель лишилась хода, имеет сильные повреждения корпуса и рангоута. Большая убыль среди личного состава. Похоже, открылась течь, цель имеет заметный крен. Пять других имеют повреждения рангоута и такелажа, но не фатальные, поэтому ход сохранили. Уходит в сторону Батума. Имеется также большая убыль в личном составе из-за сильной скученности на палубах. Ясно. А что на берегу? Целых плавсредств нет. Все имеют повреждения разной степени тяжести. Боеспособного противника на берегу нет. Точное количество потерь противника нужно? Нет. Постарайся выяснить, сколько уцелело и в лес удрало. Принято. Вот это по-нашему. А то, ишь, чего удумали, негодники. Десант в нашем тылу высаживать. Нет, господа, дебют у вас не получился. Пять бегунков уже никуда не денутся, поэтому решаю напакостить туркам еще, насколько возможно. Ведь если мы отсюда уйдем, то они вернутся к месту высадки и попытаются разжиться на своих посудинах тем, что уцелело. И зачем нам это надо? Поэтому лебедь подходит ближе к берегу, и я даю команду готовить к спуску на воду наши минные катера. Хоть для них сейчас предстоит работа не по профилю, но лишняя тренировка не помешает. Перед спуском собираю командиров катеров и командиров десантных групп, ставя перед ними задачу. В общем так, братцы, высадку турецкого десанта мы сорвали. То, что сейчас находится на берегу, это не десант, а дезорганизованная толпа. Но когда расцветет и они увидят, что мы ушли, то обязательно вернутся и постараются забрать все, что уцелело. А там пушки, запас пороха, ядер, продовольствие и много чего еще. Ваша основная задача – заклепать все пушки. Если найдете порох, то либо за борт выбросите, либо просто водой залейте. Поджечь турецкие посудины вряд ли удастся, дождь идет. Но все равно, попытайтесь. Опробуйте новые мины. Грабежом не занимайтесь, некогда. Нам еще тех, что удрали, догнать надо. Вопросы есть, а ежели что из бумаг найдем, ваше благородие, или турок какой важный попадется, бумаги берите, если найдутся. А важный турок там вряд ли будет. Максимум, пехотный офицер не выше полковника. Да и тот, если не удрал, значит раненый на ладан дышит. Все равно, долго не протянет. Запомните, пленные ради пленных нам не нужны. Но смотрите сами по обстоятельствам. И еще, не рискуйте понапрасну. Если есть подозрение, что перед вами раненый, а не убитый, стреляйте. Либо действуйте холодным оружием. Не хватало еще пулю в спину получить. Я буду наблюдать за берегом, и если только кто попытается высунуть нос из леса, сразу же угощу картечью. Поэтому работайте спокойно. В случае опасности сразу уходите. Если дам сигнал гудком, тоже сразу уходите. Еще вопросы есть? Задача ясна? Так точно, ваше благородие. С Богом. Вот и сделаем еще небольшую бяку туркам. Заклепанные пушки – это фактически металлолом в данных условиях. А без пороха из ружей не постреляешь. Даже если кто и не потерял его в процессе драпа. Посмотрев вслед четырем удаляющимся катерам, связываюсь с Гансом. Ганс, ну что там на берегу творится? Паника, командир. В лесу неподалеку от места высадки зафиксировано 1538 человек. Но сколько из них раненых, отсюда определить не могу. Судя по тому, как они перемещаются, управление десантом полностью утрачено и каждый сам по себе. Сомневаюсь, что турки вообще будут штурмовать пост. Во всяком случае, в ближайшее время. К берегу никто не суется? Нет. Все драпают вглубь леса, подальше от берега. Отлично. Следи за побережьем. И если только кто сунется к берегу, дай знать. Принято. Находящихся рядом старшего помощника и вахтенных тоже распирает любопытство. Но если старпом молча разглядывает берег в бинокль, пытаясь разобрать там хоть что-то в темноте, то вот у молодежи энергия бьет через край. Юрий Александрович, а почему же турки сюда одну мелочь послали? Ведь не могли не понимать, что с ними даже пара пароходов-фрегатов запросто справится. Зажали бы с двух сторон, воспользовавшись преимуществом в скорости и маневренности, и все. Надежда на авось – это не только наша национальная черта, господа. Туркам она тоже присуща. И ведь у них за малым не получилось. Наших пароходов-фрегатов здесь не было. А то, что мы оказались в районе высадки – это случайность, которую турки не смогли предусмотреть. Как и то, что нам удалось их вовремя обнаружить. Поэтому уцелевшие остатки десанта сейчас разрознены и деморализованы. Командование десанта, даже если оно уцелело, полностью утратило управление, и как минимум до утра его не восстановит. Надеюсь, что на посту святого Николая все поняли правильно, и уже отправили донесение вышестоящему начальству. А оказать помощь гарнизону поста мы сможем, если турки все же нападут, вот это вряд ли. Стрельба по лесу ничего не даст. А если турки пойдут на штурм, то можем и своих зацепить. Поэтому надеюсь на благоразумие коменданта. Имеющимися силами пост все равно не удержать. Так за разговорами о прекрасном прошло около часа, когда на берегу стали появляться всполохи пламени. Мои новоявленные морпехи из спецназеров работали четко, распределились вдоль всей линии турецких судов и поджигали их с очень малым интервалом. Благо, было чем. У Яши Розенблюма и на этот случай зелье нашлось. Не такое убойное, как он продемонстрировал, но для диверсии как раз подходящее. Вскоре вся береговая линия в зоне высадки запылала, несмотря на продолжающий накрапывать дождь. Катера возвращались обратно. По картинке, транслируемой Гансом, было ясно, что все там обошлось благополучно. Пристрелили нескольких недобитых турок, попытавшихся оказать сопротивление, заклепали все пушки, залили водой весь найденный порох, подпалили турецкие посудины и спокойно ушли. Именно поэтому я и не вмешивался в процесс, а спокойно наблюдал за происходящим, ведя светскую беседу. Никто из удравших на берег турок даже не попытался вернуться к месту высадки. Ну и ладно, нам же лучше, хлопот меньше. Вскоре передо мной стояли оба старших командира проводившейся операции, командир группы катеров отставной кондуктор Евстафьев и командир десанта отставной подхорунжий Никифоров и докладывали о выполнении задания, демонстрируя мешок, набитый бумагами. «Все сделали, как приказано, ваше благородие. Все пушки заклепали, весь найденный порох водой залили, а 6 целых бочонков с собой прихватили. В капитанских каютах все бумаги, какие нашли, выгребли, а потом суденышки подпалили. Бумаги, что нашли, в этом мешке. Молодцы. Рады стараться, ваше благородие. Ладно, не тянитесь. Мы не на плацу, а я не офицер. Лучше скажите, как техника себя показала? Петр Матвеевич, как катера себя ведут? С котлами и машинами проблем не было? Все в порядке, ваше благородие. Кораблики верткие и шустрые. Ежели придется минами супостата атаковать, подкрадемся незаметно, ударим и сбежим. Пока очухаются, мы уже далеко будем. Понятно. А по вашей части, Никита Трофимович, как зажигательные мины себя показали? В шлемах и кирасах с катеров удобно работать, зажигательные мины как положено сработали, ваше благородие. Добрая вещь в нашем деле. Шлемы тоже. А вот кирасы желательно бы чем-то гибким заменить. Неудобно в них на высокий борт карабкаться. И таким, что можно быстро сбросить. А то, если кто за борт свалится, конец. Я тут на медне подумал. Ежели на обычную жилетку тонкие железные пластины внахлёст вроде рыбьей чешуи прикрепить, то от ножа и от сабли они защитят. А пулю в упор кираса все равно не удержит. Но жилетку можно быстро скинуть, даже если за борт упадешь. Интересно. Позже об этом поговорим. А что там на турецких посудинах и на берегу творится? Жуть там, ваше благородие. Даже на Кавказе в самых гиблых местах такого не видел. Палубы мертвяками забиты. Причем на куски порванными. Это новая картечь, страшная вещь. На берегу то же самое. Весь берег турками усеян. Все, кто смог, сбежали. Здесь еще сыграли свою роль большая скученность на палубах и высокая скорострельность орудий. Турки просто не успели рассредоточиться, но нам это как раз и нужно. Как думаете, Никита Трофимович, будут уцелевшие турки атаковать пост Святого Николая? Сейчас точно нет, ваше благородие. Они еще в себя толком не пришли и молитву своему Аллаху возносят в благодарность за спасение. А вот утром, все может быть, ежели там одни башибузуки, то эти, скорее всего, разбегутся. Они привыкли грабить, а не воевать. А вот ежели настоящая армия, да с толковыми офицерами, то эти могут. Но тут еще неизвестно, как у них с оружием и припасами. Даже если кто свое ружье во время драпа не потерял, то запаса пороха и пуль у каждого аскера при себе не так уж много. Надолго не хватит, а одними штыками против пушек и ружей особо не повоюешь. Пушки мы все заклепали, посудины турецкие подожгли. О, слышите, порох на какой-то рванул, значит не все нашли. Но если дождь не погасит, то огонь до остального доберется. Поэтому запаса пороха у них, считай, тоже нет, как и провианта. Хорошо, подождем утро. Отдыхайте пока, братцы. А нам еще беглецов надо поймать, чтобы в Батуми о провале высадки раньше времени не узнали. Дальнейшее было уже не боем, а избиением младенцев. Филюга, первая попавшая под обстрел, глубоко осела в воду, но тонуть пока не собиралась. Уцелевшие турки яростно работали веслами, пытаясь добраться до близкого берега, поскольку хорошо понимали, что до Батума не дотянут. 4 выстрела крупной картечью с малой дистанции лишили их последней надежды. Сильно поврежденное суденышко быстро пошло ко дну, оставив на поверхности кучу деревянных обломков, за которые цеплялись немногие выжившие. Спасать кого-либо из этих головорезов я не собирался. Пусть скажут спасибо, что не стал добивать их в воде. Мои кровожадные привычки коммодора космофлота здесь не поймут. Поэтому доберутся до берега, их счастье. Не доберутся, значит кисмет, то есть судьба. Остальные 5 хоть и ушли уже довольно далеко, попытавшись затеряться в темноте, но скрыться от Ганса невозможно. Поэтому лебедь, дав полный ход, быстро настиг беглецов и расстрелял одного за другим, отправив на дно. Спасать также никого не стали. Кисмет. На этом наши активные действия на ближайшее время закончились. Противника поблизости не было, в Батуми о провале высадки пока не знают, поэтому можно заняться своими делами. Подходить до рассвета к посту лучше не надо, а то, еще за турок примут и пальнут не разобравшись. Поэтому, дав задание Гансу присматривать за обстановкой, решил ознакомиться с трофеями. Как и ожидал, ничего интересного там не оказалось. Все бумаги имели чисто хозяйственный характер. Если у офицеров и были какие-то секретные документы, то они держали их при себе, но перелопачивать на палубе гору трупов в разной степени комплектации – удовольствие много ниже среднего, тем более, темной ночью и под моросящим дождем. Не факт, что там вообще нашлось бы хоть что-то в читабельном состоянии, поэтому, ждем утра. Если остатки десанта не решатся напасть, то попытаюсь уговорить коменданта эвакуировать гарнизон. Удастся? Хорошо. Не удастся. Что же, по крайней мере, моя совесть будет чиста. Мы сделали все, что могли. Когда окончательно рассвело, взяли курс к берегу, заранее подняв на гафеле грот мачты большой российский флаг. На всякий случай, хоть лебедь не похож ни на один из турецких пароходов, но мало ли, это моряки хорошо разбираются в типах кораблей и их национальной принадлежности, а от пехоты можно ждать любых сюрпризов. И как там еще турки себя ведут? Но мои опасения не подтвердились. Ганс, внимательно наблюдавший сверху, доложил, что обстановка вокруг поста спокойная. Турки вернулись к месту высадки и пока остаются там. Видно, решают, что делать дальше. Гарнизон поста приведен в боевую готовность, по периметру выставлены посты. Нас заметили и на всякий случай развернули две пушки в сторону моря, но по мере приближения разобрались и успокоились. Сейчас просто наблюдают. Что же, пора нанести визит вежливости. Заодно последние новости узнаю. Когда до берега осталось 6 кабельтовых, стали на якорь и начали готовить к спуску на воду один катер. Махать веслами такое расстояние туда и обратно, пусть этим любители морских традиций занимаются, а я предпочитаю пользоваться достижениями технического прогресса. Никогда не понимал тех господ офицеров и адмиралов, которые даже после появления быстроходных и надежных паровых катеров предпочитали съезжать на берег на легкой распашной гичке или вельботе с бравыми молодцами-матросами на веслах. Причем независимо от расстояния, какое предстояло преодолеть от места якорной стоянки на рейде до причала. Может, для кого-то этой традицией, но для меня – ретроградство чистой воды, вроде упорного цепляния за паруса. Ну да бог с ними, с адмиралами. Я по здешним понятиям лицо сугубо статское, военно-морскими традициями не обремененное, поэтому и спроса с меня никакого. Не комбатант, он и есть не комбатант. Дождавшись, когда катер спустит на воду, и командир катера доложит о готовности, перед спуском по шторм-трапу даю последнее распоряжение Обручеву. Внимательно наблюдайте за горизонтом, Федор Федорович. В случае появления каких-либо кораблей дайте длинный гудок. Я быстро вернусь. Котлы не гасить, машинам пятиминутная готовность. В случае обстрела с берега открывайте ответный огонь, немедленно снимайтесь с якоря и отходите на безопасное расстояние в море. А как же вы, Юрий Александрович? Не волнуйтесь, мы на катере всегда уйдем, в море нас подберете. Заодно, на всякий случай, подготовьтесь к принятию на борт порядка 500 человек, может, несколько больше. Ох и тесновато будет. Ничего, в тесноте, да не в обиде. А оставлять здесь людей, это верная смерть. Скоро турки узнают о разгроме десанта, и сюда может явиться целая эскадра. Впрочем, по поводу эскадры я не был уверен. Адмирал Осман Паша еще не собрал все свои корабли в Синопе. Да и не станет он идти всей эскадрой, чтобы разгромить какой-то жалкий пост на побережье, со взятием которого турецкая армия не справилась. Разве что 1-2 парохода пошлет. Здешнему укреплению больше и не надо. Но для нас даже это нежелательно, поскольку устраивать артиллерийские дуэли с турецким военным флотом у меня никакого желания нет. Пока, во всяком случае. Ибо хочу туркам еще одну бяку сделать до того, как Нахимов турецкий флот в Синопе на ноль помножит. Бяка вроде бы и не особо большая, но туркам крайне неприятная, нашему флоту какая-никакая помощь, а мне прибавка веса в разговоре с адмиралами, чтобы не отмахивались от моих слов, как от ничего не понимающего дилетанта. Но это можно будет сделать только после завершения операции с постом Святого Николая. А пока что катер отошел от борта «Лебедя» и быстро помчался к берегу, дымя трубой и вспенивая воду форштевнем, что вызвало неподдельный интерес у тех, кто наблюдал за нами с небольшого причала. Очевидно, такие вещи здесь еще в диковинку. Вот и хорошо, приобщим здешних аборигенов к техническому прогрессу. Когда катер подошел к причалу и я наконец-то ступил на берег, нас уже ждали. Пехотный подпоручик и десяток солдат с оружием. Поодаль стояла небольшая кучка штатских, с интересом рассматривающая вновь прибывших. Офицер шагнул вперед и представился. Подпоручик Лещинский. Доброе утро. С кем имею честь? Доброе утро, господин подпоручик. Капитан и владелец яхты «Лебедь» Давыдов Юрий Александрович. прибыл по важному делу к коменданту гарнизона. Простите, вы сказали, яхты? Да, по своему правовому статусу лебедь в данный момент является частной яхтой, хотя недавно считался почтово-пассажирским пакетботом. Но наши крючкотворы вынудили меня превратить его в яхту, чтобы соблюсти ряд параграфов. Кстати, может, перейдем на менее официальный тон? Добро пожаловать, Юрий Александрович. Подпоручик Лещинский Станислав Андреевич, честь имею. Разрешите полюбопытствовать о цели вашего визита? Такие яхты здесь еще не появлялись. Этой ночью турки попытались высадиться возле устья реки Натамба. Мы их малость потрепали, после чего высадили десантную партию и сожгли все турецкие суда на берегу. Утопили также 6 филюк в море с десантом. Но турок уцелело довольно много, и они могут напасть на вас. В связи с этим мне надо поговорить с комендантом гарнизона. Так это были вы? Да, мы. Воспользовались всеми преимуществами парового корабля над парусниками, а также превосходством в вооружении. Удивительно. Мы думали, что там как минимум несколько фрегатов вело огонь. Но давайте пройдем к коменданту, он вас ждет. Словоохотливый подпоручик проводил меня в дом коменданта, и по дороге выяснилось, что ситуация здесь все-таки отличается от той, что была в моем мире. Прежнего коменданта Щербакова отозвали в штаб корпуса 2 недели назад, и его место занял штабс-капитан Марков. Одновременно с этим гарнизон поста усилили, прислав еще одну роту солдат. Но все понимали, что в случае нападения турецкой армии удержать пост не удастся. И не понимали, почему высокое начальство тянет с эвакуацией. Сам же пост Святого Николая никаким военным укреплением не являлся. Фактически это был небольшой поселок, где размещались таможенные посты и армейские склады, или магазины, как их сейчас называли. Вот ради охраны этих магазинов и держали здесь небольшой гарнизон, надеясь, что он сможет отразить нападение противника. Комендант принял меня незамедлительно. Причем по нему было видно, что офицер не отсиживался в штабе, а только что прибыл с передовых позиций. Штабс-капитан Марков успел повоевать, о чем говорил орден Святого Георгия 4 степени на его мундире. Он не стал устраивать длительные официальные церемонии, а сразу взял быка за рога, пытаясь выяснить, какого хрена я тут забыл, но вел себя вежливо и не изображал спасителя Отечества перед штатской штафиркой. Поведав о событиях прошедшей ночи и рассказав вкратце свою эпопею, я предложил ему помощь с эвакуацией гарнизона, пока еще есть возможность, чем немало удивил коменданта. Так это были вы, Юрий Александрович? Не ожидал. Думал, что наш флот очень вовремя вмешался, ведь эти мерзавцы все-таки сумели нас отвлечь. О ком вы, Владислав Николаевич? Да есть тут у нас свои лиходеи, кабулицы. Занимаются контрабандой и грабежом, живут на турецкой территории, но частенько наведываются к нам. Вот и в эту ночь они изобразили высадку перед нашими постами со стороны турецкой границы. И ведь добились своего, шельмецы. Высадку десанта в своем тылу мы бы и не заметили, если вы не вмешались. Но как вам это удалось? Случайность. Они попытались на нас напасть, вот мы их и обнаружили. Сначала сочли это обычным желанием пограбить, но когда выяснили, сколько их пришло, то поняли, что это высадка десанта. Вот и опробовали на них новые пушки нашего завода, которые военное ведомство закупать отказалось. Да уж, видел я результат вашей работы, хоть и издалека, в подзорную трубу, но видел. Впечатляет. Кстати, турки не могут понять, что случилось. Мои охотники взяли пленных. Так они рассказывают удивительные вещи, что тут был чуть ли не весь Черноморский флот. И много сюда турок пожаловало, было много. Судя по словам пленных, свыше 5000. Но неизвестно, сколько погибло при высадке. Попав на берег, это воинство в панике разбежалось. К сожалению, нам попались только нижние чины. Ни одного офицера взять не удалось, а рядовые аскеры мало что знают. Владислав Николаевич, вы согласны, что имеющимися силами вы пост не удержите? Даже если половина десанта погибла, то оставшиеся просто задавит вас числом. Понимаю, Юрий Александрович, но ничего сделать не могу. У меня приказ оборонять пост, пока не будут вывезены магазины. А когда это будет, неизвестно. Но ведь если пост будет захвачен, то магазины все равно попадут в руки противника. Это понимаем мы с вами, но, очевидно, не понимают в штабе. Надеюсь, что сейчас там все же начнут шевелиться. Ох, Владислав Николаевич, я хоть и не военный, но знаю об оперативности наших штабных. А как турки себя ведут? Нападать не собираются? Пока нет. Очевидно, понесли не только большие потери при высадке, но и лишились всех запасов. Ваши люди хорошо потрудились ночью, спалили все дотла на берегу. Не исключено также, что все командование десанта погибло, а уцелевшие младшие офицеры не рискуют начинать штурм. Турки заняли позиции в лесу вокруг поста, но не нападают. Могу предложить следующее. Если у вас есть что-то очень ценное в магазинах, что надо вывести в любом случае, можно начать это грузить на лебедь прямо сейчас, пока обстановка позволяет. Не думаю, что все магазины только ценными припасами забиты. Жертвовать людьми ради спасения солдатских портков глупо. Одновременно готовьте гарнизон к эвакуации, чтобы это можно было сделать быстро. Несколько дней мы тут вполне можем подождать. Может, за это время ваше начальство наконец-то созреет и пришлет соответствующий приказ. Если остатки десанта пойдут на штурм, вы еще сможете продержаться какое-то время. Но если турецкая армия перейдет границу и навалится всей массой, то оставаться вам здесь и дальше нет никакого смысла. На помощь «Лебедя» тоже рассчитывать не стоит. Мы можем вести огонь по кораблям противника и по прибрежной линии. Можем в какой-то степени прикрыть огнем ваши фланги. Но мы не сможем вести огонь через голову ваших солдат при отражении штурма, так как рискуем их самих зацепить. Да и боеприпасов у нас не так уж много, а ваши заряды нам не подойдут. Благодарю вас за столь великодушное предложение, Юрий Александрович, но... гори оно огнем. 7 бед, 1 ответ. Согласен. Нет здесь ничего такого, ради чего стоит всех людей положить. Все можно сжечь, если выхода не будет. Если прикроете огнем своих пушек, то сможем быстро отойти с занимаемых позиций и эвакуироваться на лодках на ваш пароход. Лодки у нас есть, а ответ перед начальством буду держать, если жив останусь. Поговорили мы с комендантом весьма содержательно, и я вернулся на «Лебедь», договорившись об условных сигналах с берегом. Правда, в ходе разговора выяснилась одна неприятная вещь. Долго оборонять пост гарнизон все равно не мог из-за недостатка боеприпасов. То есть все было то же самое, как и в моей истории. И если турки решат напасть даже меньшими силами, то результат все равно будет тот же самый. Однако история – это не нечто застывшее, обязанное следовать строго очерченным рамкам. И если пытаешься ее изменить, то будь готов к тому, что любое твое действие может вызвать ответную реакцию. Разложив на столе в своей каюте карту восточной части Черного моря, я обдумывал дальнейшую операцию по обеспечению неприятностей противнику, как неожиданно на связь вышел Ганс. «Командир, возможны проблемы. Что случилось? У турецкой границы начинается какое-то шевеление. Мне отсюда плохо видно, но похоже, что турки отправят помощь десанту. Думаешь, они уже знают о провале? Не исключено. Если отправили сообщение сразу же после высадки, то вполне могли успеть. Да и добровольных помощников вроде кабулицев у турок здесь хватает. Я слетаю, посмотрю, давай. Только низко не снижайся и режим мимикрии не отключай. Принято. А вот это плохо. От турецкой границы до поста не так уж и далеко. А с учетом того, что кабулицы находились рядом и все видели, то информация должна сразу же уйти к противнику. Даже если турки не будут спешить, в любом случае завтра окажутся здесь. Дорога от границы до поста хоть и плохонькая, но есть. Повозка там пройдет. А если пройдет повозка, то значит пройдут и артиллерия с кавалерией, не говоря о пехоте. И помешать им нет никакой возможности. Но самое паршивое, что даже коменданта нельзя поставить в известность о надвигающейся опасности. Откуда я могу это узнать, находясь на борту парохода? Одна надежда, что разведка все же обнаружит приближение турецкой армии и комендант начнет эвакуацию до того, как станет слишком поздно. Вскоре пришла информация от Ганса. Противник в общей сложности чуть более 3000 человек при 8 полевых орудиях выдвигается в сторону границы. Состав неоднородный. Есть как пехота, так и регулеры. Значит, турки, получив информацию о проблемах с десантом, собрали все, что у них здесь оставалось, и хотят довершить начатое. Дав задание Гансу наблюдать за окрестностями и постоянно транслировать мне картинку в режиме реального времени, решил снова отправиться на берег и попытаться уговорить Маркова не геройствовать сверх меры. Положить 1500 человек ради обороны пары десятков деревянных хибар на отшибе, не имеющих никакого стратегического и тактического значения, это не героизм, а глупость. Впрочем, мои опасения оказались напрасны, и придумывать ничего не пришлось. Марков уже знал о приготовлениях турок. Местные аджарцы, в отличие от кабулицев, турок ненавидели и охотно помогали русской армии. Вот и теперь двое их посланцев смогли просочиться мимо турецких постов и сообщить важные новости, что я и узнал по прибытию в штаб, решив помочь коменданту в выполнении дебильного приказа, зашел с козырей. Владислав Николаевич, давайте выполним данный вам приказ вместе. Каким образом, Юрий Александрович? Вам что конкретно приказано? Охранять пост, пока не будут вывезены магазины. Так, так, так вот и давайте их вывезем. На Лебеде. Вместе со всем гарнизоном. Когда охранять станет уже нечего. Формально вы выполнили приказ. Отвезу, куда скажете. И даже денег за это не потребую. Разве что буду благодарен, если провиантом из этих магазинов поделитесь. На такое количество пассажиров мы все же не рассчитывали. Иначе вы здесь досидитесь до того, что все достанется туркам. Даже если допустить, что вы сумеете прорваться в расположение наших войск, то магазины вы с собой все равно не утащите. И их придется уничтожить. Думаю, вы не рассчитываете долго держать оборону в этой крепости до подхода подкреплений против 3000 турецкой пехоты с артиллерией, да еще плюс тех недобитков, что после высадки уцелели. Нет, конечно, вы правы, Юрий Александрович. Вас нам сам Бог послал. Если вы согласны, давайте начинать погрузку магазинов на пароход. Заодно сразу отправим к вам всех некомбатантов, чтобы под ногами не путались. Давайте. А заодно есть у меня еще одно предложение. Чтобы туркам здесь веселее было, когда мы уйдем. Вот такой подход к делу мне нравится. Если турки не поспешат, то и все склады подчистую выгребим, и людей спасем. И получится, что со своим отвлекающим ударом на прибрежном направлении турки сами себя перехитрили, потеряв большое количество людей и десантные средства, получив лишь сгоревшие пепелища, бывшие когда-то пограничным постом. Весь оставшийся день продолжалась погрузка. На складах хранилось в основном продовольствие для армии. Не иначе, как от большого ума кто-то решил расположить их недалеко от границы, как раз на пути возможного наступления турецких войск. Но факт имеет место быть, поэтому нам приходится бороться с последствиями чьего-то головотяпства. То, что все наши телодвижения были видны противнику, никто не сомневался. Но главные силы турок еще не подошли, а окружившие пост остатки десанта не решались начать штурм. Может, ждали подкрепления, а может, просто не имели достаточного количества боеприпасов, поскольку все, что оставалось на берегу, мои спецназеры уничтожили. Эвакуацию личного состава решили провести после захода солнца. Может, удастся сделать это скрытно, и турки до последнего момента ничего не заподозрят, и будут продолжать сидеть в лесу, блокируя пост до подхода главных сил. Не знаю, кого как, но лично меня от героизма на пустом месте бесит, когда его проявляют не исходя из обстановки, чтобы добиться поставленной цели, а ради самого героизма. То, что при этом бесцельно погибнут твои люди, совершенно не важно. Зато можно накатать наверх победную реляцию и предстать перед публикой этаким спасителем Отечества, героически воюющего с врагом. Давил бы таких по-тихому, чтобы нормальным генералам и офицерам воевать не мешали. Ладно, расфилософствовался я что-то. Былые свои дела ВОСа космофлота вспомнил. Пока там солдаты гарнизона имитируют подготовку к обороне в стиле «стоять насмерть», мои архаровцы организовали ряд взрывоопасных сюрпризов для незваных гостей, пустив на это часть трофейного пороха и использовав мелкие камни в качестве поражающих элементов. Причем устанавливали на неизвлекаемость. Попытаются разминировать, отправиться прямиком к Аллаху, а может к Иблису. Это уже кому как повезет. Когда окончательно стемнело, гарнизон начал скрытно покидать свои позиции. Остатки турецкого десанта так и не решились на штурм, а главные силы противника хоть и перешли границу, но были еще далеко. Большим подспорьем оказались лодки, находящиеся в распоряжении поста. Для сокращения времени спустили на воду наши 4 катера, и теперь они буксировали лодки, загруженные людьми, что резко ускорило процесс эвакуации. Вывезли даже пушки, ради чего пришлось сколотить плоты и на них доставить орудия к борту. Благо, грузовые стрелы парохода могли поднять и не такой вес. Единственное, не удалось вывести лошадей. Но тут уж ничего не поделаешь. Комендант гарнизона штабс-капитан Марков прибыл на борт последним рейсом, вместе с прикрывающими отход стрелками, покинувшими свои позиции в последний момент. Поднявшись на палубу, махнул рукой. «Все, господа, больше на берегу никого не осталось. Надеюсь, что в скором времени мы вернемся обратно. То, что нам удалось сделать все скрытно, и противник ничего не заподозрил, стало известно чуть позже. До рассвета остатки десанта так и не решились атаковать. А когда рассвело и стало ясно, что пост оставлен, бросились вперед, надеясь отчитаться перед начальством, то есть взять пост до подхода главных сил. Самые нетерпеливые нарвались на наши сюрпризы, которые не только отправили их в страну вечной охоты, но и вызвали пожары, быстро охватившие деревянные строения. Остальные решили не испытывать судьбу и отсиделись в сторонке, пока все не сгорело. Когда передовой турецкий отряд наконец-то добрался до цели, перед ним открылась груда дымящихся развалин, бывших некогда русским пограничным постом. Единственным успехом турецкого десанта, все-таки взявшего пост Святого Николая, было водружение турецкого флага на чудом уцелевшем флагштоке. Глава 5. Пакости по графику. Идти нам далеко не пришлось. Марков попросил выгрузить его людей и вывезенные запасы в редут Кали, небольшом укреплении севернее Пати. За время перехода провели в кают-компании мероприятия по укреплению дружбы с российской армией, на котором с нашей стороны присутствовали наши офицеры, свободные от вахт, а со стороны гостей все офицеры гарнизона поста Святого Николая и князья Гуриели, отец с сыном, командовавшие гурийскими ополченцами, оказывавшими помощь нашей армии. Мероприятие прошло с размахом, поэтому когда Лебедь подходил к редут Кали, некоторые из его участников еще не пришли в себя, но торопиться было уже некуда. Из истории моего мира было известно, что наступление турецкой армии очень скоро захлебнется, а ее локальный успех на приморском фланге не окажет никакого влияния на ход войны. Внезапного прорыва на Гурию и на Кутаиси не получилось, а наступать вдоль берега турки не могли из-за отсутствия дорог. Поэтому, став на якоре и установив связь с гарнизоном редут Кали, стали не торопясь выгружать людей и запасы на берег. Противника поблизости не было, поэтому ничто пока не мешало моим дальнейшим планам, о которых я не торопился ставить в известность даже своих ближайших помощников. Для меня оказалось большой удачей, что Марков выбрал в качестве пункта доставки именно редут Кали, поскольку именно сюда вскоре должна прийти Колхида, на которой генерал Миронов решит лично убедиться в нападении на пост Святого Николая. В моей истории в Сухумкале была доставлена информация, что пост захвачен, но теперь такого нет. Марков отправил донесение всего лишь о попытке высадки десанта и нанесении ему тяжелых потерь в результате ответных действий Черноморского флота. В Севастополе призадумаются, кто же это мог быть, поскольку знают, что наших кораблей в этом районе быть не должно. Но армейскому начальству в Сухумкале это вряд ли известно, поэтому генерал-майор Миронов, командующий 3-й Черноморской береговой линией, вполне может лично провести разведку на Колхиде, как было в моей истории. Поэтому будет гораздо лучше, если мы встретимся в редут Кали, и нам не придется в спешном порядке выгружать людей, чтобы потом пытаться перехватить Колхиду до того, как она подойдет к посту Святого Николая и сядет там на мель, попав под огонь турок с берега. Вскоре стало ясно, что мои предположения оправдались. Ганс издалека обнаружил Колхиду, вышедшую из Сухумкали и направившуюся в нашу сторону. Поэтому не придется ничего придумывать, и у нас будет достаточно времени, чтобы подготовить туркам еще одну бяку. Если получится, то это даст сильный резонанс как в России, так и в Европе. И ход Крымской войны может несколько измениться. На следующее утро на западе обнаружили дым, и вскоре стало ясно, что это приближается Колхида, на которой немало удивились, увидев на рейде редут Кали незнакомый пароход под российским флагом. Выгрузка солдат на берег уже закончилась, и мы просто стояли на якоре, отдыхая от трудов праведных. Время до следующей акции еще было, поэтому решили дать отдых экипажу и сделать профилактику машинам, ну а заодно и полезные знакомства завести. Чтобы сразу прояснить ситуацию и избежать возможного недопонимания, я решил нанести визит вежливости на Колхиду, поскольку она все равно задержится в реду Кали. И когда пароход стал на якорь неподалеку от нас, наш паровой катер был уже спущен на воду и покачивался под бортом. Будем ковать железо, пока горячо. Если удастся установить хорошие отношения с генералом Мироновым, это может здорово помочь в дальнейшем. Для улучшения взаимопонимания прихватил 4 ящика хорошего молдавского вина, благо, в Одессе с ним проблем нет, а также ящик французского коньяка. Порадую его превосходительство и господ офицеров. У меня не убудет, а им в радость.